Записку заклеил жидким вишневым клеем, передал Прохору Зыкову и, багровея, хмурясь, за напускной строгостью скрывая от Прохора свое смущение, сказал: «Поедешь в Татарский, передашь эту записку Астаховой Аксинье. Да так передай, чтобы, ну, к примеру, из наших кто не доглядел, из моей семьи, понял? Лучше ночью занеси и отдай ей. Ответа не надо. И потом вот что. Даю тебе отпуск на 2 суток. Ну, езжай». Прохор пошел к коню, но Григорий, спохватившись, вернул его. «Зайди к нашим и скажи матери либо Наталье, чтобы они загодя переправили на эту сторону одежду и другое, что ценное. Хлеб пущай зароют, а скотину в плынь перегонят через Дон». Глава 59. 22 мая началось отступление повстанческих войск по всему правобережью. Части отходили с боем, задерживаясь на каждом рубеже. Население хуторов степной полосы в панике устремилось к Дону. Старики и бабы запрягали все имевшееся в хозяйстве тягло. Валили на арбы сундуки, утварь, хлеб, детишек. Из табунов и гуртов разбирали коров и овец, гнали их вдоль дорог. Огромнейшие обозы, опережая армию, покатились к придонским хуторам. Пехота по приказу штаба командующего начала отход на день раньше. Татарские пластуны и иногородняя вешенская дружина 21 мая вышли из хутора Чеботарева усть-хоперской станицы, проделали марш в 40 с лишним верст, ночевать расположились в хуторе Рыбном вешенской станицы. 22-го с зари бледная наволочь покрыла небо. Ни единой тучки не было на его мглистом просторе, лишь на юге, над кромкой Абдонского перевала, перед восходом солнца появилось крохотное, ослепительно-розовое облачко. Обращенная к востоку сторона его будто кровоточила, истекая багряным светом. Солнце взошло из-за песчаных, прохладных после росы бурунов левобережья, и облачко исчезло в неведи. В лугу резче закричали дергачи, острокрылые рыбники голубыми хлопьями падали на россыпи Дона в воду, поднимались ввысь с серебряно сверкающими рыбешками в хищных клювах. К полудню установилась небывалая для мая жара. Парило, словно перед дождем. Еще до зари с востока по правой стороне Дона потянулись к вешенской волки беженских обозов. По гетманскому шляху неумолчно подсокивали колеса бричек. Ржание лошадей, бычиный мык и людской говор доносились с горы до самого займища. Вешенская иногородняя дружина, насчитывавшая около 200 бойцов, все еще находилась в Рыбном. Часов в 10 утра был получен приказ из Вешенской дружине перейти на хутор Большой Громок, выставить на гетманском шляху и по улицам заставы, задерживать всех направляющихся в Вешенскую казаков служивского возраста. К Громку подкатилась волна движущихся на Вешенскую беженских подвод. Запыленные, черные от загара бабы гнали скот, по обочинам дорог ехали всадники. Скрип колес, фырканье лошадей и овец, рев коров, плач детишек, стон тифозных, которых тоже везли с собой в отступ, опрокинули нерушимое безмолвие хутора, потаенно захоронившегося в вишневых садах. Так необычен был этот многообразный и слитный гомон, что хуторские собаки окончательно охрипли от бреха и уже не бросались, как вначале, на каждого пешехода, не провожали вдоль проулков подводы, от скуки увязываясь за ними на добрую версту. Прохор Зыков 2 суток погостил дома, передал записку Григория Аксинье Астаховой и словесный наказ Ильинишне с Натальей, 22-го выехал в Вешенскую. Он рассчитывал застать свою сотню на босках, но орудийный гул, глухо докатываясь до Абдонья, звучал еще как будто где-то по Чиру. Прохора что-то не потянуло ехать туда, где возгорался бой, и он решил добраться до босков.